Ломоносов. Любой век, любая эпоха нашей народной жизни всегда приукрашена чьей-либо особо яркой и могучей жизнью, деяниями особо славными. Многие звезды украшали русское небо 18-го столетия. Звездою первой величины явилась слава Михаила Ломоносова. Я помянул, что каждое столетие связываем мы с именами достопамятными. Но были исторические деяния, которые и остались там, в своей эпохе. Остался монумент с эпитафией, и все тут. А были люди, жизненное дело которых вечно цветет и благоухает. Есть имена, вечно юнеющие. Были люди, жизнь которых всегда будет нас увлекать, умилять и вдохновлять. Всеобъемлющей была душа Михаила Ломоносова, великого ученого и поэта. Разумными очами он соглядал беги небесные, движения небесных светил. Когда возник вопрос о великом морском пути на восток, Ломоносов подщился привести в систему древние знания своих отцов о морских разделах и разводе. Неусыпающая, ненасытная любознательность снедала душу великого человека. Нам известен ряд ученых-энциклопедистов, современников Ломоносова. Вдохновенный пафос отличает Ломоносова. Архангельский мужик Ломоносов конгениален был великому философу древности Платону, который требовал, чтобы творческим пафосом была проникнута деятельность и педагога, и зодчего, и плотника, и кузнеца, и врача, и любого ремесленника. Старинные люди, расценивая чью-либо многогранную деятельность, говорили: «Это вот его дело, а это поделье». Делом Ломоносова современники почитали его работы по созданию русского литературного языка и действительно блестящие труды по созданию стихосложения, сообразного натуре языка российского. Еще с первой половины века XVIII представление о формах и нормах литературного языка было весьма хаотичным. С одной стороны, живою жизнью жила живая народная речь, великий, могучий, свободный русский язык. Здесь напомним некие обстоятельства в истории русского литературного языка. Не позже X века Русь вошла в орбиту культуры греко-римской, византийской. Появилась неотложная потребность в письменности, тяга к книге, к литературе. Переводить обширную византийскую литературу на русский язык казалось делом долгим. И Русь воспользовалась славяно-болгарскими переводами, давно бытовавшими на Балканах. В те времена язык южных славян понятен был русскому славянству. Греко-римская литература, впитавшая в себя всю поэзию и философию эллинизма, пришлась по душе чуткому ко всякой красоте русскому человеку. Так как письменности на русском языке не существовало, язык славяно-болгарских книг стал литературным языком на Руси. Поэтически одаренные наши писатели пользовались славянской речью с большим вкусом. Слог приобретал крылатость и торжественность. Многовековое сожительство живой русской речи и книжного славянского наречия очень любопытно. В творческом горниле талантливых писателей получался целостный сплав этих двух наречий. Творец слова о полку Игореве замахнулся было болгарской фразой «Нелепо ли ныбяшет?». Но дальше мы не замечаем славянских речений. О литературном языке древней России приходится здесь говорить бегло. Но нельзя не упомянуть чудесного писателя XIV века Епифания. Русь назвала его «премудрым». Епифаний был другом Андрея Рублева. Лаконизм и изящество, и нежная лирика объединяют этих двух художников. Взыскательный вкус и наших современников оценит любимый жанр писателей века XV. Это антии, то есть цветочки. Сборник таких повествований назывался антологии, то есть цветники. Темы здесь русские. Все напоминает русский цветущий луг, ромашки, незабудки, синие колокольчики. Недаром XV век был эпохой расцвета и в древнерусской живописи. В столетии XVII как бы некое повторение усиливается в нашей литературе страсть или мода к плетению словес. Переухищренность, приукрашенность в литературе ценится превыше всего. У талантливых писателей это плетение словес напоминает кружевное покрывало. Нет нужды, что простодушный грамотей, трудясь над чтением, растеряет и начало, и концы, и хвосты писательской мысли. Таковы были вкусы эпохи. Вычурная московская архитектура, кропотливо раззолоченная живопись. Разум народный не любит жить в застое. Неправильно мнение, что реформы Петра I пали на Русь, как снег на голову. Ветры с запада дунули в московскую сторону еще при царе Алексее. Наши поэты старательно укладывают славяно-латинские стихи в формы польско-латинских вершин. Во множестве списков распространяется переведенная с итальянского книга «Звезда Пресветлая». Сказания краткие, поэтичные. Жизнь перенесена в Рим, Флоренцию, Венецию. Благоухают цветы, но уже не русские, а розы, лилии, померанцы. В середине XVII века в домах москвичей появляется западная живопись. Ревнитель старины пишет. Боярин Ртищев казал нам голландское художество. Бегают персоны, заголились брюхасты да мордасты. Я говорю, девки купаться собрались. А боярин говорит, умолкни, это ангельский собор. Холмогорский живописец Никодим Сийский, наоборот, восторгается миловидностью итальянских мадонн, приравнивает их к рублевским ликам.